Глава 84. Пару недель спустя. «Проходите!» Погладив живот, я с осторожностью приподнимаюсь с кушетки и иду к двери с надписью «Акушер-гинеколог». Север посмеивается надо мной, говоря, что для такого маленького срока моя походка стала слишком беременной. Но что я могу поделать? Я настолько наслаждаюсь своим состоянием, что подсознательно хочу усилить симптомы материнства. Каждый день перед сном я подолгу разглядываю свое тело в зеркале, ища признаки новых изменений и радуюсь, отмечая, что место под пупком начинает все больше выпирать. «Здравствуйте!» Приветственно улыбнувшись встречающей меня медсестре, я перевожу взгляд на врача, сидящую за столом. «Алябьева Линда, я по записи». «Добрый день!» Мельком взглянув на меня, женщина вновь углубляется в бумаги. «Присаживайтесь, пожалуйста, пару минут и начнем. Марин». Ее голос становится задумчивым. Мы ее фолиевой пичкаем-пичкаем, а результата ноль. Видимо, все-таки гепарин нужно подключать. Давайте подключим, Жанна Сергеевна. Бодро откликается медсестра. И кровь на контроле нужно держать. Пишу. Через 3 дня повторить анализ. Под энергичный стук клавиш я перепроверяю принесенные документы и украдкой разглядываю врача. Примерно так я ее себе и представляла. Худощавый, строгой, с идеально прямой осанкой и минимальным количеством косметики. Так. Отвернувшись от монитора, женщина переключает внимание на меня. Линда, вы в положении. Правильно я понимаю? Да, хочу заключить договор на ведение беременности. А по месту жительства обратиться не хотите? Нет, я хочу именно к вам. 2 раза в неделю я принимаю в женской консультации, может быть... Я не подхожу территориально. Ну хорошо. Надев очки, женщина несколько раз ударяет по клавишам. «Алябьева Линда Владимировна. 22 года, так?» «Да». «Дата последней менструации?» 12 апреля». «Так-так». Сощурившись, Жанна Сергеевна смотрит на настенный календарь. 8 недель и 4 дня. Хорошо. Анализы с собой есть какие-то?» «Да, есть». Дернувшись, я опускаю перед ней файл с бумагами. «Ух ты, сколько всего!» На ее лице впервые появляется подобие улыбки. «Я столько порой за всю беременность не назначаю. Я на всякий случай». «Так, тут все в порядке. Здесь тоже. Гемоглобин прекрасный. Антитела, ага. Это для чего ты сдавала, непонятно. Спишем на перфекционизм. Ну что, здоровая молодая мамочка. Ксерокопии документов принесла?» «Да». Я придвигаю к ней второй файл. «И от папы для начала нужны копия паспорта и анализ на резус-фактор. Они тоже внутри». Мой голос непроизвольно звучит тише. «Какая девочка подготовленная!» Одобрительно замечает она, не замечая моего волнения. «Марин, иди пообедай. Мы сейчас анкету будем заполнять, а потом сердечко посмотрим». Позабыв обо всем на свете, я смотрю на нее с благоговением. Идя сюда, я и понятия не имела, что смогу так близко познакомиться со своим ребенком. Для этого всего-то нужно ответить на вопросы. Вопросов оказывается много. Очень. Наследственные заболевания, вредные привычки, сфера моей занятости. Переливания крови не было, но... Запнувшись, я машинально трогаю запястье. 2 месяца назад у меня была большая кровопотеря из-за травмы. Это может как-то навредить ребенку? В анализах все в порядке, так что можешь не переживать. Жанна Сергеевна щелкает дыроколом. Я карты своих пациентов по старинке на бумаге оформляю. Так привычнее. Так, с тобой закончили. Теперь оформим папу. Затаив дыхание, я смотрю, как она выуживает из файла копию паспорта Севера. Стук клавиш возобновляется, но ему на смену быстро приходит гробовая тишина. Сняв очки, мать Севера несколько секунд растерянно разглядывает лист, а потом поднимает глаза на меня. Несмотря на то, что я ждала этого момента, с эмоциями оказывается сложно совладать. Сердце учащенно колотится. Ладони потеют. «Баталов Север Евгеньевич, ваш супруг?» Медленно переспрашивает Жанна Сергеевна. «Мы пока не женаты». Я улыбаюсь. Он отец ребенка. «Вы поэтому пришли ко мне?» Ее голос заметно дрожит. «Я пришла к вам в первую очередь, потому что вы замечательный врач. У нашего ребенка должно быть самое лучшее. А еще потому, что вы имеете право знать». «Понятно». Нахмурившись, она резко встает и скрывается за ширмой. «Проходите пока к кушетке и раздевайтесь, как на осмотр. Я сейчас подойду». Медленно поднявшись, я на нетвердых ногах подхожу к аппарату УЗИ. И это вся ее реакция? Я только что сообщила о том, что ее единственный сын станет отцом, а она бабушкой. Неужели ей все равно? Ложитесь. Мягко тронув меня за колено, она указывает на большой монитор, висящий на стене. Изображение будет выводиться сюда. На экране появляется размытое черно-белое пятно. Позабыв о сдержанной реакции Жанны Сергеевны, я старательно вглядываюсь в него, безуспешно пытаясь понять, где находится мой ребенок. Плод находится здесь. Курсор указывает на небольшой орешек, расположенный по центру экрана. Копчик и семенной размер. Я смотрю, не отрываясь, пока глаза не начинают слезиться. Наш с Севером ребенок прямо здесь, передо мной. Пока еще такой крошечный, но такой настоящий. «Привет, малыш!» Шепчу я, чувствуя, как за ушную раковину затекает нечаянная слеза. «Очень рада с тобой познакомиться!» «Сейчас послушаем сердечко!» Кабинет оглашается громким эхообразным звуком. «ЧСС отличная, соответствует сроку!» Дрожащая вибрация в ее голосе заставляет меня оторваться от изображения малыша и взглянуть на мать Севера. Сидя неестественно прямо, она смотрит в монитор. На ее щеках собрался неровный румянец, грудная клетка часто вздымается. «Как вы думаете, кто это? Мальчик или девочка?» «На таком сроке сложно определить пол». Глядя в сторону, она трет переносицу. «На 12 неделях посмотрим». «Это мальчик», — заверяю я, не в силах перестать улыбаться. «Я так чувствую». «Распечатаю фотографию. Вдруг захотите кому-то показать». Терпеливо дождавшись, пока Жанна Сергеевна закончит заполнять карту и отдаст мне первый снимок малыша, я встаю. «Следующий визит через 2 недели, верно?» «Да». Отложив очки, она поднимается из-за стола следом. «Пойдем, я провожу». В сопровождении матери Севера я с колотящимся сердцем иду к регистратуре, возле которой, как я знаю, нас ждет ее сын. Глядя, как он при виде нас стремительно встает с дивана, вызывает во мне новый прилив эмоций. Я широко улыбаюсь ему, давая понять, что все прошло хорошо. «Все в порядке?» После моего утвердительного кивка его взгляд перемещается мне за плечо, становясь ранимым. «Привет, мам». Крепко сжав кулаки, я отхожу в сторону, чтобы им не мешать. Когда, если не сейчас? Она же женщина, в конце концов, и у нее тоже есть сердце. «Здравствуй, Север». Приглушенно раздается в ответ. «Прими мои поздравления. Я очень за тебя. За вас. Рада. Твой папа тоже очень внуков хотел. Жаль, что не застал». В груди сладко ноет. Сердце у матери Севера определенно есть, потому что она плачет.